6 сентября в Пхеньяне в Доме Союза молодежи состоялась церемония закрытия 42-го республиканского юниорского спортивного турнира на пресс-пик Чинира. На ней присутствовали первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Ёнгнам, соответствующие работники, руководители профессиональных спортивных кружков, юниоры и школьники столицы. В последнем спортивном турнире в общем зачете первое место заняла команда Пхеньяна, а 45 юниоров избраны самыми лучшими спортсменами, которым были присвоены кубки и медали.